Зато требовать разрешения у блокпостов провести раненого в больницу все равно, что проситься на собственную казнь. Она истекала кровью, слабела, у нее уже начинался перитонит, говорят врачи. Выжила чудом. А теперь пойдемте в приемный покой. Там женщину только что привезли. У нее точно такие же обстоятельства. Она жертва ночного бандитизма. Может, вы успеете поговорить, пока военные не появятся. А если появятся, не бойтесь, мы вас выведем. 44-летняя Малика Эльмурзаева стонет, разметав волосы по больничной клеенке. Доктор пытается приподнять ее голову, но женщина теряет сознание от боли. Видно, как клочья ее густых, темно-рыжих, красивых волос кое-где отошли от тех мест на голове, где они должны располагаться, и висят на ниточках кожи. Неужели кто-то пытался снять скальп? Обстоятельства случившегося омерзительны. Малика живет в первом микрорайоне Грозного, на улице Кирова, в пятиэтажке, в подъезде, где нет мужчин. Так уж вышло, одни женщины. Было около двух ночи, когда в двери постучали. «Открывайте, суки, зачистка!» Отперли, конечно, куда деваться, только бы дверь не взорвали. Группа молодцов в военной форме, касках и смешанного чеченско-славянского состава. По разговору стало понятно. Пришла грабить подъезд, и без того уже ограбленной не раз. В квартире, где была Малика, спали три женщины, родственницы. Одна 15-летняя. Братва сделала вид, что собирается ее насиловать, и прокричала остальным: «Если не будете слушаться, изнасилуем так, что не выживет». Малику схватили за волосы, вот почему столько выдранных с мясом клочьев, и поволокли по лестнице вверх, чтобы она стучала в другие квартиры и просила по-соседски открыть. Все закончилось мародерством и побоищем. Женщин, оказавшихся в ту ночь в этом подъезде, нещадно колотили по почкам, голове, ногам. «Насиловали?» — молчит Малика, только стонет, хотя слышит вопрос. Молчат те, кто ее принес сюда, избитые соседки, которые открывали на ее стук. Слишком упорно молчат. Бандитская вакханалия на улице Кирова продолжалась до 5 утра. В Грозном привыкли, что мародеры уходят с мест своей гульбы до 6, до конца комендантского часа. «Посмотрите цифры», — просят врачи. С 1 июня по 18 сентября 2001 года мы приняли в больнице 1219 больных, включая амбулаторных. 267 из них с огнестрельными и минно-взрывными ранениями. Большинство — результаты ночного разбоя. Чтобы узнать, что творится в городе, надо зайти в больницу. Здесь финал всех его трагедий и драм. Так вот, пока о мирном Грозном неустанно толдычат власти, получающие зарплату за строительство мира в Чечне, в больницу военно-бандитского Грозного ежедневно приносят новеньких огнестрельных. Война в городе развратила всех, кто оказался слаб и этому поддался. Развалины, в которых обитают и без того несчастные люди, погрязли в ночном криминале, с одной стороны возглавляемом и возбуждаемом федеральными военнослужащими. Без их желания и поддержки сегодня ни один бандит не способен гулять по улицам в комендантский час. И более того, стрелять, грабить, насиловать. Но с другой стороны, при самом активном участии чеченцев. К началу 3-го года войны оказалось, что бандитские группы, прочесывающие руины по ночам, это клуб по криминальным интересам. Уголовники из чеченских рядов, перемешанные с такой же масти военнослужащими, находящимися при исполнении, и им пофигу и идеологическое, и национальное размежевание, и принадлежность к противоборствующим воюющим сторонам, просто мародерка, которая превыше всего. Истинный интернациональный криминал, и хоть и без признаков ныне модного международного терроризма, но сильнее штабов, стратегий и тактик, которые не способны остановить кровавый каток. Уверена, даже если завтра будет объявлено об окончании войны, выводе войск и завершении боевых операций, Грозный все равно останется под криминальным сапожищем, и Бог ведает, когда его удастся скинуть. Очень просто начать войну, и почти невозможно потом повылавливать всех рожденных ею тараканов, расплодившихся и разбежавшихся повсюду. Грязный Грозный. Именно так сегодня грозненцы называют свой когда-то любимый город. И в этих двух словах не только боль утраты по проспектам и площадям, обращенным в руины. Это ужас за будущее, когда настоящее опустилось во тьму наглого средневекового бандитизма, как главного результата войны. Небольшое замечание по ходу. Оно очень важное. Помните странные, на первый взгляд, слова врачей. «Мы вас выведем, если придут военные». Это не шпиономанский маразм, которому в той или иной степени подвержены все на войне. Это тоже грозненская реальность. Военные, хозяева местной жизни, установили дикие порядки, при которых носитель информации о реальном состоянии, в котором находится гражданское население, приравнен к вражескому лазутчику, с которым надо поступать по законам военного времени. А учитывая, что вся Чечня теперь наводнена добровольными помощниками органов из числа чеченцев, попасть в руки военным и не отвертеться очень просто. И поэтому всюду от друзей слышишь именно это. «Мы вас выведем, мы вас спрячем». Но от кого же, Господи? От тех людей, которые и воюют-то на мои деньги, на деньги налогоплательщиков, чтобы поговорить с бабушкой Айшат и постоять в приемном покое рядом с растерзанной Маликой, надо вести себя